Примечание. История Второй мировой войны 1939-1945. Москва, 1976, том 6, страница 145. Принимая это решение, Гитлер отдавал себе отчет в том, какой опасностью грозит потеря города, и понимал, что только Модель справится с задачей удержания Орловского выступа. Сноска. Накануне Гитлер за успешную оборону Ржевско-Вяземского плацдарма наградил генерала Моделя дубовыми листьями к рыцарскому кресту Железного креста. В кругах немецкого генералитета ярый сторонник нацизма генерал Модель прослыл как непревзойденный лев обороны. За остановку войск Центрального фронта в продвижении на Орел Гитлер награждает фон Моделя мечами к рыцарскому кресту Железного креста. Смотри, Гроссман, Ржев, краеугольный камень Восточного фронта. Ржев, 1996, страница 140. К середине марта на Орловском плацдарме, который к этому времени приобрел твердые границы, оказались самые опытные и самые надежные войска вермахта, 2-я танковая и 9-я полевая армии. Впоследствии, летом 1943 года, это существенно повлияет на темпы наступления советских войск и предопределит колоссальные трудности, связанные с освобождением Орловской области от войск противника. Реализуя план, разработанный Генеральным штабом Красной армии, наиболее успешно продвигались вперед войска 60-й и 65-й армии Воронежского фронта, а также оперативно введенные в бой войска 70-й армии вновь образованного Центрального фронта. Успех определялся прежде всего тем, что перед этими армиями, как отмечалось ранее, практически не было войск противника, то есть не было фронта как такового. Вторая полевая армия барона фон Вейхса была разгромлена в двух предыдущих операциях. В описываемый период немецкие войска располагались на огромной территории трех областей – Курской, Сумской и Орловской, юго-западная часть, в виде гарнизонов, которые дислоцировались в крупных населенных пунктах и районных центрах. Советское командование тогда считало, что вторая немецкая танковая армия, занимавшая весь Орловский плацдарм, кинжал, направленный в сердце России, ослабла в результате зимних боев. И в этот, который уже раз, наша разведка и наш генеральный штаб ошиблись. На самом деле, с Орловского выступа немецкое командование за все 2 года не сняло ни одного подразделения. Напротив, сюда только перебрасывались свежие резервы. Предпринимаемая столь грандиозную операцию, как глубокое окружение всей Орловской группировки противника, ставка, по-видимому, кое-что недоучла, писал Рокоссовский. Примечание. Рокоссовский. Солдатский долг. Москва, 1997. Страница 246. К недоучтенному относились прежде всего силы и средства 2-й танковой армии вермахта, которая почти 2 года укреплялась на Орловском плацдарме. Брянский фронт, перешедший в наступление 12-13 февраля, на своем правом фланге на линии Чегодаева-Городище-Миново не продвинулся вперед ни на километр. о напряженных боях в тех местах шла речь ранее. В центре, несколько потеснив противника, местами до 30 километров, войска фронта вынуждены были остановиться на рубеже Новосиль-Малоархангельск-Рождественское. Особенно упорные бои велись в районе населенного пункта Алексеевка, Петрова, Гнилуша. Не добились успеха и 16-я армия Западного фронта. Примечание. История Второй мировой войны 1939-1945. Москва, 1976. Том 6, страница 143. Центральный фронт, выполняя директиву Ставки по окружению противника на Орловском плацдарме, предпринял силами 70-й армии наступление с юга на север вдоль шоссейной и железной дорог, идущих из Курска на Орел. Но в той обстановке эта операция не сулила успеха. Соединения вводились в бой сходу, по частям, без необходимого обеспечения авиацией, артиллерией и боеприпасами. К 11 марта начальник штаба Брянского фронта генерал-лейтенант Сандалов на вопрос заместителя начальника оперативного отдела генерального штаба генерал-майора Тетешкина, нет ли каких признаков, что Орловская группировка противника, боясь окружения, готовится к отходу, ответил. Ночью на такой же вопрос товарища Сталина командующий фронтом генерал-полковник Рейтер доложил, что по показаниям захваченных пленных, по данным авиационной и радиоразведки, 2-я немецкая танковая армия со всеми своими войсками стоит на месте, отходить не собирается. После паузы Тетешкин продолжал. Ставка предполагает, что в ближайшие дни немецкая армия начнет отход. Окружить ее и сжимать не хватит войск. Поэтому уничтожение Орловской группировки противника намечается тем же методом, каким была ликвидирована Воронежско-Касторнинская группировка. Одна армия громит спереди, другая – сзади. Примечание. Сандалов на московском направлении. Москва, Наука, 1970, страницы 330-331. Причина столь явной заинтересованности генерала Тетешкина заключалась в том, что он был автором плана, начавшейся в то время операции по ликвидации Орловского выступа –